Мы останавливаемся перед дверью мансарды Кристиана Лукача. Знакомая уже картина. Печать сорвана, замок взломан, дверь полуоткрыта. Григораж первым входит в дверь со своей фотокамерой. Мы ждем по эту сторону порога. Прокурор молчит, едва сдерживая бешенство. Впрочем, и меня приводят в ярость эти бесконечные вторжения в опечатанную квартиру. «Входите», — зовет нас Григораж. Прокурор уступает мне право переступить порог первым. Входя в дверь, я вспоминаю о недавнем риторическом вопросе Берендея, что нас ждет там наверху. Я оглядываю с порога комнату. В тусклом свете осеннего дня я все же ясно различаю все предметы обстановки. Постель, скажем, не тронута, подушки под покрывалом, как и прежде, походят на человеческое тело. В затылок мне возбужденно дышит прокурор. На лестнице слышны шаги. «Наверное, это женщина, которая сообщила, что дверь опять взломана», — предполагает Берендей. «Так оно и есть. Это домработница каких-то жильцов с первого этажа. Пусть пока не входит. Говорю я Берендею, он кивает головой и спускается вниз, чтобы предупредить женщину. Я нахожу выключатель, и мансарда сразу наполняется голубоватым неоновым светом, похожим на свет того же пасмурного осеннего дня. И сразу же в глаза мне бросается то, от чего я застываю на месте, как вкопанный магнитофон. Магнитофон на месте. И в следующее же мгновение замечаю возле магнитофона несколько кассет и микрофон. По-видимому, тот, кто взломал дверь, торопился и не успел положить кассеты на обычное их место, в ночной столик. Григораж и вернувшийся в мансарду прокурор поражены не меньше, чем я. «Чудеса!» Не может прийти в себя от удивления прокурор. И, совладав с собой, пытается пошутить. «Вы уверены, что Лукреция Будеску не сбежала из больницы?» Честно говоря, теперь я даже и в этом готов был бы усомниться, если бы не видел собственными глазами, как она спала глубоким сном под действием крепчайшего снотворного, если бы не видел, как Григораж взял у нее отпечатки пальцев, а она даже не почувствовала этого. Стало быть, магнитофон и кассеты не были ни украдены, ни подарены кому-то Кристианом Лукачем. И тот, кто их взял отсюда и потом возвратил, рисковал дважды. Во имя чего? С какой целью? «Мне надо все это зафиксировать на пленку», — напоминает Григораж. Но прежде чем разрешить ему приступить к делу, я оборачиваюсь к двери и спрашиваю стоящую за порогом женщину. «В котором часу вы обнаружили, что дверь взломана?» «Около четверти третьего», — отвечает она срывающимся от волнения голосом. «Почему вы поднялись сюда? Вы услыхали какой-нибудь шум?» «Нет, нет, нет. Вы можете мне не поверить, но я просто так, из любопытства. Мне говорили, что дверь опечатана, вот я и решила взглянуть, как это оно бывает. Мы с прокурором благодарим вас за то, что вы нас известили». «Это мой хозяин вам позвонил. Прежде чем подняться сюда на чердак, где вы были?» «На кухне». «Кухня находится рядом с лестницей, так?» «Да». «Вы не слышали какого-нибудь шума? Не видели никого, кто бы поднимался по лестнице?» Расспрашиваю я ее, имею в виду Тудора Лапаскару. «Почему именно его?» «Да потому, что он мог сделать вывод из утренней моей беседы с ним, что меня занимает пропажа магнитофона. Разумеется, мое подозрение не имеет под собой конкретной почвы, но, тем не менее, оно прежде всего пришло мне в голову». «Нет, нет, я ничего не слыхала». Я предлагаю прокурору спуститься вместе с ней вниз, в квартиру ее хозяев, и там записать по всей форме ее показания, пока Григораж будет заниматься своим делом. «Не следовало ли бы на этот раз вызвать проводника со служебной собакой?» Советуюсь я с моими коллегами. Григораж отвергает мое предложение. «Уж лучше него в таких делах никто не разбирается. Ты ведь знаешь мою точку зрения. В городских условиях, да еще на такой оживленной улице, едва ли собака нам что-нибудь даст. Он уже наладил свою аппаратуру, не стану ему мешать. После того, как он сделает снимки, ему еще надо будет посмотреть, нет ли отпечатков пальцев на магнитофоне. И лишь после всего этого я смогу к чему-нибудь прикоснуться. Я закуриваю и любуюсь со стороны, с каким знанием дела, даже с известным изяществом, действует мой приятель. А в голове у меня вертится одно и то же имя — Тудорел Паскару. Он посетил своего двоюродного брата всего за 2 часа до его смерти. Он сказал, что застал Кристиана, слушающим музыку, и когда уходил, тот продолжал ее слушать. «Грустную, печальную музыку», — утверждает Виски. «Значит, и те, кто мог прийти сюда после Паскару, должны были застать Лукача в том же душевном состоянии. Не исключено, что именно они, эти предполагаемые визитеры, и похитили магнитофон вместе с кассетами. Если это так, то с какой целью? И почему именно магнитофон и больше ничего? И во имя чего они пошли на заведомый риск, возвращая магнитофон? В чем тут логика?»